35. Лика. Вот уж кого, а Лильку встретить не ожидала. Хотя удивляться нечему. Я знала, что она по клубам шастает с подругами. Где-то неподалеку и они должны быть. Теперь я понимаю, что конкретно привлекает здесь сводную сестрицу. Она ищет успешных парней, высматривает самоуверенных мажоров. Даже вот пробралась в зал клуба, для тех, кто готов за все больше платить. Но мое платье — подарок феи. Это уже перебор. Сначала она его обозвала безвкусицей, потом украла и на тебе. Пришла в нем мажоров снимать. Безграничная наглость. Ну как так можно? Сколько пыталась, понять не смогла. У меня не просто злость. Я от обиды чуть не задохнулась при виде нее, нарядной красотки, в одежде ворованной. И не в моих это правилах, при всех устраивать разборки, но вот фраза с обвинением уже вырвалась. Ох, лучше бы я промолчала или высказала ей лично потом. «Ага, вижу, что тут дела поинтереснее закрутились, чем знакомство с моими сотрудниками». Миша задумчиво разглядывает Лильку. Она же покраснела, будто скромница. Но я-то знаю ее хитрые уловки. «Наверное, я пойду. Было приятно познакомиться». Тоненьким колокольчиком она пропищала и развернулась, чтобы сбежать. «Ты куда?» Миша ее возвращает, хватая за руку. «Сама же говорила, что никуда не спешишь». «Вы ее знаете, как я понимаю?» Обращается к нам. «Да». «Знакомы», — про себя добавляю, — «на мое горе». «Настолько знаем эту девушку, что можем доказать преступление». Артем подхватывается с диванчика и подходит к Лильке. «Ну что, полицию вызывать? Ты украла у сводной сестры одежду, вещдоки на тебе. Попалась ты, Лиля? Попалась. Теперь будешь за решеткой на скрипке играть». «Нет, это не то», — надулась Лилька и задергала рукой в попытке вырваться от Мишки. «Анжелика, платье твое?» «Ой, ну вот, начинается». «Мое. Подарок твоей мамы». Стыдно перед командой Артема, но и врать, что не мое, еще глупее получится. «Красотка, лучше сама сознайся, иначе мы и без полиции с тобой разберемся», выкрикивает кто-то из команды. И другие подхватывают, добивая испуганную Лильку. У них всегда так. Все сообща. Молча наблюдать, не для друзей Артема. «Ну я просто надела разок, потом бы вернула. Не надо меня никуда отправлять». Сводная сестрица решила слезой всех разжалобить. Получилось только раздражающее нытье вместо театральной истерики. «Артем, да пусть проваливает уже. Прошу я избавить от противного зрелища». У меня еще до сих пор свежо в памяти нападение мачехи с Лилькой, и как я, будто в кошмарном сне, сбегала из дома. И тут вот еще явление с напоминанием, что можно так легко растоптать и унизить меня, и попользоваться потом моими вещами. «Лика права. Мне пора уже. Честно, платье верну». Сводная гадюка заметно воспрянула духом. Но Артем, как обычно, решил все по-своему. «Считай, что потом уже наступило. Не хочешь в полицию? Прямо сейчас возвращай». «А как я домой пойду тогда?» Она испуганно глаза округляет. «Ножками!» — ржет Миша. «Обувь хоть своя. Раздевайся. Я вот точно не против». «Просто так воровке уже не уйти», — с нажимом добавляет Артем. Лилька кидается ко мне. Кажется, она только сейчас серьезно испугалась. «Лика, скажи им, пожалуйста, не дай меня опозорить. Мы же сестры. Как ты потом будешь спать, зная, что Долинские с друзьями меня оскорбили? Им развлечение. А мне потом как жить?» Хотелось уточнить у нее. «А как ей спится?» «Но я-то знаю, что замечательно. Лилька не из тех, кого мучают угрызения совести. За столом команда выкрикивает приговор. «Раздеть воровку и прогнать!» Краснющая Лилька снимает одну бретельку, затем вторую и тянется к молнии на спине. Парни свистят. Обвожу взглядом зал и натыкаюсь на Андрея. Он пристально уставился на то, что у нас происходит. Следит во все глаза, даже развернулся полностью. На самом деле, я скрыла от Артёма, что Рябов напугал меня. Опять понёс за встречу, и что у него проблемы, которые трудно решить. В универе вёл себя грубо и гордо, в клубе на жалость давил. Толком ничего не понятно. Свихнулся он, что ли? Смотрю я на всё это, и только противно до жути становится. После дочки-мачехи я точно не готова своё платье носить. Артёму хочется отомстить за меня, Мишке развлечься. А мне? Мне легче не станет от вида голой сводной гадюки. Это не то, что я хочу. Не то, что лично меня сделает счастливее. «Артём, Миша, подождите!» Прерываю наказание воровки. «Давайте обойдёмся без раздеваний. Платье мне после Лильки не надо. Пусть уходит, куда собиралась». «Анжелика, ну ты опять мешаешь её проучить!» Артём возмущается, и команда загудела расстроена. Настроились парни на стриптиз, понимаешь ли, а тут я не даю, спасаю Лилю, сама не зная зачем. Прошу взглядом Долинского избавить меня от этого зрелища. «Ну ладно, пусть уходит, но с пометкой». Хмурясь, Артём соглашается отступить. Откуда-то Илья раздобыл чёрный маркер, скорее всего, в баре попросил. И они расписали на платье, что оно украдено и как стыдно чужое воровать. Такой и выпустили в оригинальном наряде дальше гулять в поисках парней, кто побогаче. С уходом Лили мне стало наконец-то легче. Миша совсем не расстроился, что его розыгрыш из-за нас обломался. Сказал, что получилось ещё фееричнее, и что с такой прилипалой он бы не связывался даже на одну ночь. Думала, будут заваливать вопросами или вообще высмеивать. Какая у меня отличная родня, хоть и сводная. Но ничего подобного не произошло. Зря я смущенно собиралась за Артёмом прятаться. Парни быстро свернули тему, словно по знаку Долинского. Я не видела, что он им показал, но о приходе Лильки резко забылась. Официант принёс мне большую порцию мороженого и завалил возле меня стол десертами от Артёма и его друзей. Мишка продолжал чудить, Илья с Арсением спорили о ставках на новую игру. Долинский обнимал меня, нашёптывая на ушко, что всё хорошо, ведь он рядом. До поездки домой оставался ещё час. Всё-таки я под присмотром родителей Артёма и не хочу заставлять их волноваться. Успокоившись, решила, что остаток времени лучше провести не скучая, а танцуя. Вытянула Артёма с собой на танцпол, и там ещё некоторые из команды вертелись с девчонками. Мишка быстро замену Лильки нашёл и поражал своими выдумками очередную жертву. «Не понял. Она ещё здесь?» Артём первый замечает Лильку, и я туда же присматриваюсь. «Так она и не одна». Вижу, что возле неё парень, спиной к нам повернувшийся. Свет на него не падает, в зале и так полумрак. И вот они разворачиваются, прожектор перемещается. «Андрей Рябов?» Удивлению моему нет предела. «Но как он? Почему вдруг с ней?» «Сам в шоке», — задумчиво тянет Долинский. «Я следил за Лилькой после побега от нас». Она точно торопилась на выход. Следом туда же понёсся и Рябов. Но я тогда не связал их ничем. Обрадовался, что избавились сразу от двух пришибленных личностей. Значит, они зачем-то вернулись. Нет, скорее Рябов её вернул. Просто так бы Лилька надписями здесь не светила, а вот ради кандидата в её парни, может, и не то. Ну и дела. Начинаю Варю понимать, когда она называла Рябова странным. Мы продолжаем с Артёмом танцевать, и моё мнение меняется несколько раз. Рябов с Лилькой переместились и будто назло вертятся неподалеку от нас. Новая версия пока пришла на ум, что Андрей собрался меня вызвать на ревность. Но хуже всего, что ему же Лилька могла на меня наплести всяких гадостей или он ей жаловаться, заодно и сдать нашу тайную парочку. Ну и зачем Рябову мараться во всем этом? Такое ощущение, что под меня копают. Лилька способна, она такая. Насчет Рябова сложнее сказать. Артём отворачивает меня от созерцания неприятной парочки. Новый вид еще прекраснее. Каролина где-то подцепила в зале качка с лицом вышибалы. Они тоже танцуют, но все ее внимание на Артёме. Так и пожирает моего парня глазами. Фух, я уже сбилась. Кто больше собирается заставить ревновать, а кому только навредить нам хочется? Артём, я хочу танцевать, но без окружения этих. Я поморщилась, помотала головой налево, направо. И там они, наши несмирившиеся бывшие. Плюс Лилька, отдельная моя головная боль. Сейчас устрою. Только идем, не оглядываясь. Мы пробираемся через танцующих дальше туда, где расположены туалеты для девочек. Артём толкает последнюю дверь, и там есть еще одна лестница. Спускаемся на первый этаж и уходим по залам в отрыв. Юху! Свобода от злюк! Я дождалась! Остаток времени до отъезда проходит у нас очень бурно. Мы и в караоке пели, и в первом зале прыгали с орущей компашкой простых и веселых студентов. Ух, как мне понравился наш клубный марафон! Голос сорвала, ноги гудят, зато со счастливой улыбкой садилась в такси. Наш вечер полностью мы не дали испортить врагам. Так вот. В доме тихонько крадемся на цыпочках. Это я попросила добраться до комнат без шума. Как вдруг в коридоре включается свет. Бедная тетя Женя до сих пор не спит. Обо мне все волнуется. Ликуся, все хорошо. Артём не бросал тебя там одну. Фея заметно переживает и даже осматривает меня. Ну, точно, как моя мама могла бы. Нет, тетя Жень, Артём с командой всегда были рядом. Мам, ну чего ты в самом деле? Возмущается взрослый сын. «Чего-чего? А то я не знаю, как вас несет в очередную драку». Даже в мыслях не было. И Анжелика не дралась. И я ей не разрешил. Хвалится Артём своими достижениями. «Ага, шуточки твои!» Не верит ему тетя Женя, заметно успокоившись. «Заходите, чай сами делайте. Спокойной ночи». Прикрываясь, чтобы смехом себя не выдать, пробираемся дальше в столовую. Да уж, моя фея обо мне слишком хорошего мнения. Она же не знает, как я разозлилась при виде Каролины, но и Артём был недалек от очередного нападения на Рябова.